Ему сдавило грудь, как будто он выкурил целую упаковку гаванитус вместо привычных двух. Парижский воздух казался разреженным и спертым. Чувство было такое, словно дышишь через соломинку, и он забеспокоился, спросил себя, не признак ли это чего-нибудь серьезного. В кабинете биологии его школы были выставлены запечатанные бутылки с препарированными органами, человеческими и разных животных, которые служили учебными пособиями. Он был уверен, что среди них было и легкое, которое плавало себе в сиропе, напоминая нарост на коре дерева или на обломке скалы, и которое он даже в детстве не мог представить в качестве органа, отвечающего за человеческую речь и смех. Там же, в кабинете биологии, он выучил разные таинственные слова — альвеолы, плевра, газообмен, которые сейчас почти ничего для него не значили. К стыду своему, он очень мало знал о том, что происходит в мире под его кожей, хотя в ближайшие 10-15 лет ему неизбежно придется пройти нечто вроде ускоренного курса обучения. К примеру, он знал, что сердце разделено на камеры, как пистолет. Но было этих камер две или три, четыре. Темно ли внутри человеческого тела? Есть ли там цвета? Он остановился напротив агентства Air France на Ренской улице и наклонился вперед, приняв позу, в которой ему было легче дышать. «Сегодня мне нельзя быть стариком», — подумал он. «Сегодня ему понадобится ясность ума и сила духа, воля, незамутненная мыслями о смерти». И он снова подумал о предстоящей встрече, о лежащей у него в бумажнике записке, которую вчера утром или позавчера вечером подсунули в его бумаге в университете. Лист формата А4 в коричневом конверте, без адреса, без подписи. Терраса кафе в Монт-Араб. Среда, 16:00. Институт арабского мира, арабский культурный центр, архитектурный комплекс на берегу Сены. Его первым побуждением было бросить ее в металлический лоток на письменном столе, долгий ящик, в который он складывал все, что не собирался просматривать в ближайшее время. У него были дела. Лекция по Граблу, десяток студенческих сочинений на проверку. Но за следующий час он несколько раз брался за записку и перечитывал ее, как будто сообщение, которое вряд ли могло быть более прямым и кратким, было зашифровано. В конце концов, зарычав от нетерпения, он скомкал ее и запустил в мусорную корзину в противоположном углу кабинета. Но через несколько минут выудил обратно. Аккуратно сложил и засунул в бумажник рядом с фотографией, на которой стоял с матерью, держа ее за руку, перед их старым домом на набережной Сечени. Вернувшись домой, Курт был на вечерних занятиях йогой. Он подержал записку над лампой в кабинете. Конечно, он ожидал чего-то подобного с того самого звонка в ночь после званого ужина, но теперь он почему-то вдруг почувствовал себя причастным к тому, что с ним случилось, будто сам согласился на это, если не напросился. Он решил уничтожить записку, разорвав ее на клочки, такие мелкие, чтобы никто не смог ее восстановить. Кто? Курт? Или гарбары, ворующие общественный мусор? Или, это было бы намного надежнее и мудрее, сжечь ее в пепельнице? Или даже спустить в унитаз? Хотя в первом случае останется стойкий запах горелой бумаги, а во втором он рискует вновь увидеть клочки записки, вынырнувшие из недр канализационной трубы. При всех своих достоинствах канализация времен Пятой Республики в случае с его туалетом речь, пожалуй, шла скорее о четвертой, была далека от совершенства. Он измерил шагами кабинет, посмеялся над собой, прочитал заметку из старой «Либерасьон». Курт хранил все газеты, чтобы потом сдать в макулатуру, просмотрел с десяток страниц последнего черновика своей новой пьесы под названием «Тот или другой». Для пущей безопасности он принял решение выбросить записку в урну на улице, подальше от своего дома. Люди постоянно что-нибудь выбрасывают. Это не вызовет ни малейшего подозрения. Тот вечер он провел с Лоранс Уайли в баре на бульваре Менильмонтан, в том самом баре, где Франклин приобрел у полицейского пистолет —